Глава 23. Тихая заводь. Серая зона. Четвертый слой. Легион Корвус. Алекс. Первые дни путешествия вглубь серой зоны прошли по плану. Разве что усталость постоянно накапливалась. Точнее, она быстро добралась до определенного уровня, после чего давила, заставляя каждому действию уделять в два раза больше усилий, чем требовалось раньше. Просто чтобы не ошибиться. Но Алекс придумал хитрый ход. Его внимание обращалось к легиону импульсами, а не следило постоянно. Такой мерцающий режим сам по себе требовал немного дополнительных усилий, но общая нагрузка заметно снизилась. Метод был не новый, когда-то похожими импульсами Алекс сканировал окружающее пространство на Земле. Правда, тогда причиной была не усталость, а недостаток энергии. Сейчас же энергии хватало. Он в принципе не припоминал, когда в последнее время его личный резерв доходил до нуля. Да, резерв Легиона подошел к критической отметке в последнем бою со змеем, но для управления во время полета использовалось исключительно личное хранилище и поток из врат. А этого хватало даже во время путешествия по четвертому слою серой зоны. Причем хватало всем, включая адептов с небольшим количеством врат. Внутри Легиона они также спокойно набирали энергию. В общем, мешала только усталость. Алекс периодически вспоминал давнее путешествие на пятый слой Шидара, когда клетки его тела непрерывно менялись, и он также не мог позволить себе заснуть. Переложить управление легионом на Феликса и миром не получалось. Слишком многое во время полета было завязано на него. Это были издержки управления большой группой адептов. Надо сказать, в подобных обстоятельствах оказывались и другие лидеры. От небольшой гильдии до великих школ. Поэтому и были придуманы думающие машины, бравшие на себя рутинные задачи. Однако, даже снаружи серой зоны не все получалось им доверить. Например, варку крови бесформенного. Поэтому мастерам приходилось как минимум 2 недели неотступно следить за трансформацией врат в кровь. Кстати, варка в инженере пустоты вдруг замедлилась, хотя до этого навык прекрасно справлялся самостоятельно. Собственно, именно в этом и заключалось преимущество Алекса перед другими мастерами. Инженер пустоты просто спаивал сваленную в кучу добычу в особую аномалию, после чего внутри нее поднималось давление. Достигнув определенного уровня, аномалия начинала кипеть и пребывала в таком состоянии несколько дней. А в конце получалась кровь. Просто и незамысловато. К сожалению, трансформация 1,5 миллионов врат в кровь 2-го грейда пошла немного по другому пути. Скорее всего, дело было даже не в объеме. Инженер же варил до этого большие порции. Просто кровь 2-го грейда потребовала больше давления. И несколько тестовых варок этого не показали, потому что Алекс не закладывал туда врата Титана или гигантов. Причем выяснилось это все через несколько дней полета. «С тобой что-то происходит», — сообщила ему миром. «В каком смысле?» — удивился Алекс. «Я чувствую вокруг тебя вибрацию». «Может, это от Легиона? Мы же летим на очень высокой скорости. Раньше мы так сильно не разгонялись». «Нет-нет, проблема точно в тебе», — уверенно заявила миром. «И это точно не мое хранилище». «Почему это оно твое?» «Потому что ты меня сюда поместил. Это мой дом». «Ладно. Тогда что вибрирует?» «Не знаю. Ты обзавелся слишком большим количеством навыков, раз не понимаешь, что у тебя и где происходит. Кстати, в Антане мы запрещали ученикам нашей школы создавать много разных матриц. Как раз, чтобы избежать подобных случаев. В какой-то момент энергетическая система становится сложной и нестабильной». «И что, она может развалиться?» «Нет, конечно», — фыркнула миром. «Но эффективность всех умений снижается». «У меня не так много навыков по сравнению с другими адептами», — отмахнулся Алекс. «Скорее даже мало. Но каждый из них развит слишком сильно. Так бывает, когда развиваешься не вширь, а вглубь. Ты создаешь длинные цепочки навыков. Из-за этого матрицы становятся все сильнее и начинают конфликтовать. Особенно опасно, когда это происходит быстро, как в твоем случае». «Разве я один такой?» — хмыкнул Алекс. «Не один, но другие адепты годами полируют навыки, развиваются неспешно, и поэтому их матрицы как бы привыкают друг к другу, стабилизируются. Ты же постоянно гонишься за силой и слишком быстро получаешь уровни. «Я думала, что проблем не будет, но местные архивы говорят, что линза обостряет диссонанс. Поэтому на 16 уровне ты даже в более уязвимой позиции. Это еще хорошо, что ты коснулся великой концепции пространства, которая включает все возможные варианты развития. Однако ты ухитрился где-то подцепить огненную энергию». «И она меня не раз спасала», — справедливо заметил Алекс. «Я не спорю, твой огонь — полезная штука, но он слишком отличается от всего остального, поэтому не удивляйся, что внутри тебя нарастает хаос. И я говорю не о навыке. Правда, могу обрадовать. На 19 уровне хаос успокоится за счет тела звезды. Тоже вычитала в архивах». Похвасталась миром. «Тело звезды у меня сейчас имеется». «Сейчас оно работает как внешняя структура, а не фундамент всей энергетической системы». «Это я знаю. Лучше скажи, из-за чего могла появиться вибрация?» — поинтересовался Алекс. «Не знаю. Сначала надо найти ее источник, но это только ты можешь сделать. Раз я его не вижу, значит, никто больше не найдет», — авторитетно заявила миром. «Не вовремя эта вибрация появилась», — буркнул Алекс. В общем, несмотря на усталость, пришлось разбираться, и уже через несколько минут выяснилось, что вибрирует белое пространство. Это было непривычно, потому что обычно инженер пустоты никак себя не проявлял во внешнем мире, только когда Алекс туда заглядывал. Причиной, разумеется, была варка. «Это может плохо кончиться», — думал он, наблюдая за аномалией, в которую уже превратились врата. Со стороны она выглядела как непрозрачный белый шар, висящий в прозрачной белой пустоте. Что там происходило внутри, сложно было понять. Но чувствовалось, что давление в несколько раз превышает давление обычной варки. Из-за этого вибрация и возникла. Печка не справлялась с топливом. «Видимо, врата титана и гигантов послужили катализатором», — догадался Алекс. «С одной стороны, это было хорошим знаком, потому что изменения в процессе вели к изменениям в качестве готовой продукции. А с другой, до этой готовой продукции еще требовалось дожить. А что произойдет, если печка с 1,5 миллионом врат взорвется? Очевидно, внутри инженера пустоты выделится энергия титана, гигантов и море чудовищ попроще. И хорошо еще, если только варка сорвется. А что, если сама белая пустота схлопнется? Алекс доподлинно не знал, сможет ли она потом восстановиться. Да, его тело полностью возрождалось из ничего даже после смерти. Но белая пустота была не совсем обычной аномалией. Это было пространство, созданное при участии силы, то есть оно зависело не от одного лишь Алекса. При этом он чувствовал, что может сбросить давление в любой момент, и тогда варка вернется к нормальному состоянию. Но в этом случае никакой крови второго грейда он не получит. Что интересно, раньше такого выбора никогда не возникало, а сейчас вдруг появился. Алекс задумался, рискнуть ли ему и выдержать давление, либо плюнуть на все и ограничиться обычной кровью первого грейда. Некоторое время он взвешивал все «за» и «против». «Крови получится много, это понятно. И лист порадуется своей доле», — хмыкнул он. Однако самого Алекса первый грейд никак не устраивал. Дело было не в жадности, а в его планах, куда проще получать тела потенциала с помощью крови, чем каждый раз разыскивать титана и водить к нему группу адептов. Тем более, это был не самый безопасный способ трансформации, и недавний бой со змеем это доказал. «Я должен рискнуть, но только если буду уверен, что варка не повредит легиону», — решил он в конце концов. К счастью, у него имелся один способ помочь себе. Тело звезды. Ведь только что миром объяснило, что эта энергетическая конструкция стабилизирует матрицы и позволяет всем навыкам адептов второго радиуса сложиться в устойчивую конфигурацию. Так почему бы телу звезды не стабилизировать варку? Кстати, Алекс сталкивался с этим свойством на примере хаоса, который чуть ли не твердел. То же самое касалось, например, домена, озера пустоты и других объемных аномалий. Поэтому он, не задумываясь, активировал тело звезды, но направил его на белую пустоту. Давление от этого не уменьшилось, но ощущение катастрофы резко снизилось. Правда, появилась другая проблема. Внимание Алекса теперь скакало между легионом и инженером пустоты. То есть он сам себя загнал в такую ситуацию, что сначала забрался глубоко в серую зону, где ветер бесформенного терзал сознание, а потом нашел себе новую работенку. Однако жаловаться было некому. Разве что миром. Но у нее на все был один ответ — возвращаться. Ха, интересно, ради богатой добычи она согласилась бы рискнуть мной и легионом? Вдруг задумался Алекс. Выяснять он этого не стал. Еще несколько дней давление в белой пустоте медленно росло, но потом оно вышло на постоянный уровень и замерло. Сама варка при этом затягивалась, хотя обычно к этому времени все давным-давно заканчивалось. Однако Алекса радовало, что аномалия стабилизировалась. Если бы давление продолжило расти, тут и тело звезды вряд ли надолго хватило бы. Между тем, вибрацию замечали уже и окружающие адепты, а не только миром. Например, Юрт периодически странно поглядывал, а потом признался, что ему некомфортно рядом с Алексом. «Мы летим через территорию титанов. Конечно, тебе должно быть некомфортно», — вмешалась миром. «Меня сейчас беспокоят не титаны. У меня такое ощущение, что я нахожусь рядом с бомбой замедленного действия». «Что еще ты чувствуешь?» — поинтересовался Алекс. «Что в тебе копится скрытый потенциал?» «Хм, если все получится, как задумано, то он реализуется в правильном направлении». «А если нет?» — спросил Юрт. «Тогда мы очень сильно удивим бесформенного», — усмехнулся Алекс. Разумеется, сражаться в таких обстоятельствах было не лучшим решением. К счастью, монстры по-прежнему игнорировали легион. Еще через несколько дней Юрт сообщил, что они приближаются к пятому слою серой зоны, который он назвал лифтом. К этому моменту легион двигался через непонятно откуда появившееся течение. Оно отбрасывало армию назад, однако скорость была такой, что адепты все равно продвигались вглубь серой зоны. В общем, сама по себе серая зона даже помогала полету, поскольку была особой аномалией и на четвертом слое сокращала расстояние для всех. Очевидно, она не могла избирательно действовать только на монстров. Либо бесформенный не желал утруждаться такими мелочами. «Если сила вообще нас замечает», — мысленно усмехнулся Алекс. Он помнил, что стихии относятся к адептам гораздо проще, чем адепты сами к себе, и преувеличивать важность легиона не стоило. А засада змеи и гигантов могла быть просто автоматической реакцией на раздражитель. «Вот кто мы есть на самом деле. Раздражитель. Что еще ты сейчас видишь?» — спросил он Юрда. «Кое-что новое. Оказывается, лифт не сплошной. В смысле, это не плоскость, а скорее набор осей. Как прутья клетки, только без поперечных перекладин. Оси удерживают пузырь и заодно позволяют монстрам быстро спускаться из второго радиуса». «Раз адепты могут сделать каркас, то бесформенный тем более может его сделать», — хмыкнул Алекс. В последнее время он стал большим специалистом по укреплению всяческих энергетических конструкций, так что с мнением Юрда был согласен. «Ты чувствуешь расположение этих осей?» — уточнил он. «Очень приблизительно», — признался Юрд. «И только ближайших». «Тогда давай пройдем мимо них. И можно как-то выбраться из этого течения? Оно сильно нас тормозит». «Пока нельзя. Однако мы с миром прикинули, что оно может нам помочь. Течение должно вращаться вокруг осей». «Стоп. Как ты вообще чувствуешь такие подробности?» — удивился Алекс. «Скорее, это легион их чувствует», — улыбнулся Юрт. «После того, как адепты получили тела потенциала, вибрационное поле изменилось, а с ним выросла и моя чувствительность. У меня и у миром. Нужно было только подстроиться». «Почему вы тогда не можете найти монстров?» «Мы видим лишь очень большие явления. Хотя видеть — это не совсем точное слово. Скорее, мы додумываем их на основе полученных данных». «От такой симуляции нет большой пользы», — нахмурился Алекс. «Наоборот», — с жаром заметил Юрт. «Например, мы высчитали, что вращающиеся вокруг осей потоки не должны разрушать серую зону, поэтому между осями должна находиться тихая заводь. Или глаз бури, если хочешь. По нашим расчетам, там даже бесформенности меньше. Если мы туда доберемся, сможем отдохнуть». «Но гарантий никаких», — «К сожалению. Зато там точно смыкаются два потока. Можем выбрать тот, что понесет нас вперед». «Вот это другое дело», — обрадовался Алекс. «Когда мы туда доберемся?» «Через несколько дней. Нужно только чуть-чуть скорректировать курс». «Так и сделаем». К обещанному Юрдой и Миром сроку Легион действительно прибыл в более спокойное место. Тихая заводь находилась именно там, где и полагалось быть. Между двух осей. Течение тут же успокоилось. Как и ветер. Еще на подходе Алексу показалось, что впереди даже не четвертый, а примерно третий слой серой зоны. По крайней мере, давление начало снижаться, что было очень кстати, так как давление внутри инженера пустоты, наоборот, вдруг повысилось. Тело звезды едва справлялось, но Алекс чувствовал, что настал финал варки. Если он выдержит, то получит кровь второго грейда. Естественно, после стольких усилий отказываться от результатов он не собирался. Поэтому вкладывал все больше внимания в инженера пустоты. «Останавливаемся, но медленно», — приказал он миром. Нельзя было резко сбрасывать энергию. Это вызовет огромное возмущение пространства, а монстры могли не простить такую наглость. А отбиваться от них сейчас означало потерять варку. Однако за время полета Легион накопил столько энергии, что даже при плавном торможении пространство засветилось. «Второй радиус. Школа Корвус. Старейшина Фогот и Смог. Некоторое время назад». «Может, передумаешь?» — спросил Смог. «Я принял решение», — зло бросил Фогот. «Если собрание старейшин не собирается ничего предпринимать, значит, мне придется самостоятельно разобраться». «И чего ты этим добьешься?» «Пока не знаю, но я не верю, что пузырь стабилен, и нам пока ничего не угрожает. Скорее, наоборот. Если я это докажу, то остальные начнут действовать». «Ты погибнешь», — вздохнул Смог. «Либо сгоришь, либо тебя отыщут монстры. Они с удовольствием набросятся на одиночную цель». «Сфера Тогла меня скроет, поэтому я иду один. Не хочу рисковать остальными». «Маскировка не продержится слишком долго», — покачал головой Смог. «Было видно, что он не согласен с коллегой». «А если ты заберешься достаточно глубоко, то как выберешься обратно? На это сферы Тогла может не хватить». «Пойду по краю серой зоны». «Тогда тебе сил не хватит», — фыркнул Смог. «Впрочем, не буду тебя отговаривать. Слишком ты упертый. Просто пожелаю удачи». «Спасибо», — поблагодарил Фогот. «Все, я отправляюсь». Без долгих прощаний, похожий на гигантскую гусеницу и одновременно на ствол дерева адепт нырнул вниз. Туда, где опытный глаз Смока видел лишь бесконечный поток бесформенности. Через несколько минут пространство вокруг Фогота мигнуло. Это сработала маскировка. Смок скривился. Сфера Тогла не считалась слишком надежным средством против монстров. Тем более Фогот планировал пройти через самый центр серой зоны, чтобы как можно быстрее спуститься туда, где можно было встретить адептов. Самым подходящим таким местом был Глирт. Планета граничилась серой зоной, и там собиралось много охотников. Они требовались Фоготу просто для того, чтобы не привлекать к себе внимание монстров. Потому что в серой зоне любому адепту второго радиуса нужно было постоянно скрывать силу, ведь даже простейшие навыки могли привлечь внимание чудовищ. «Зачем так рисковать?» — пробормотал Смог. Впрочем, бывало, что долгоживущие адепты настолько увлекались своими идеями, что все ставили на карту. Собственно, иначе они бы не добирались до второго радиуса. Тем более, не так давно Фогот возмущался листом, чьи бойцы не отдали своей жизни ради остановки Титана. Мол, ради школы можно было собой пожертвовать. Так что старейшина просто следовал своей логике, и слова у него не расходились с делом, как это случалось у представителей боевых концепций. Ну и последнее. Все шло к тому, что они оба потеряют статус старейшин. Но если Фогот что-нибудь раскопает, вернется и убедит собрание действовать активнее, то они сохранят свое положение. Тем не менее, Смог не смог бы вот так рискнуть жизнью. «Уж лучше встретиться с Титаном», — пробормотал он. Смешно, но вполне возможно, его коллегу ждала именно эта участь. Группа титанов то и дело спускались в первый радиус.